И звон цепей не умолкал, потому что энманские собаки так и старались куснуть чужаков. С разрешения хозяина Гемауга открыл походную лавку прямо в Чотагане Орву. Он даже соорудил нечто вроде прилавка, положив на две пустые деревянные бочки широкие доски. На доски он выложил рулоны тканей, ящики с патронами, связки капканов. Остальные товары были разложены прямо на разосланных кусках моржовой кожи. «У кого пока нет пушнины, может брать в долг», — объявил Гемауге и положил на прилавок свою неизменную книгу. Увидев вошедшего Джона, Гемауге попросил: «Хочешь помочь мне?» «Нет, но сам хочу кое-что у вас купить», — сдержанно ответил Джон. Он принес две росомашьи шкурки и несколько пыжиков, предназначенных для нижней зимней кухлянки. Однако в доме больше ничего не нашлось, а Джону не хотелось залезать в долг к новой власти. Зато остальные жители Энмена предпочли кредит и набирали постольку, что Гемауге вынужден был объявить: «Товары, которые я везу, не только для вашего селения». Большинство необходимых товаров у Гемауга были. Собственно, русских вещей было немного, но зато попадались такие экзотические вещи, как бразильский кофе в зернах, упакованный почему-то в Гонконге. Этот товар явно предназначался Джону Макленнону. Он не удержался и взял банку. Винчестерные патроны, капканы были американского производства, а ткани – японского и китайского. Закончив торговый день и аккуратно заполнив несколько страниц торговой книги своеобразными значками, Гемауга уселся за долгое чаепитие, окруженный жителями Энмена. Он рассказывал о советском пароходе, о том, что в Уэлен привезли огромное количество букв русского алфавита, с помощью которых будут печатать лист новостей, газету. Называл имена учителей, отправившихся в Наукан и Кенискун. «А правда ли прибыл еще и вооруженный отряд?» — задал вопрос нетерпеливый Гуват. «Один человек приехал», — степенно ответил Гемауга. «Милиционер Драбкин, бывший партизан». «Что такое партизан?» — переспросил Гуват. «Охотник на врагов», — коротко ответил Гемауга. Множество вопросов задавали Гемауга жители Энмена, и Джон вдруг почувствовал в них затаенную зависть. Что-то значительное и важное происходит в Уэлене, а тут почти ничего, если не считать злополучного письма и приезда самого Гемауга. Тегрен Кеу велел спросить, как насчет школы, обратился Гемауга к Джону. «А ничего нет!» — воскликнул со своего места Гуват. «Почему?» — Гемауга озабоченно посмотрел на Джона. «Жители Энмена решили не учить своих детей грамоте», — ответил Джон, стараясь быть совершенно спокойным и бесстрастным. «Ни к чему она нам». «Зря так думаете», — деловито ответил Гемауга. «Разве не видно, как нам худо без грамоты? Да вот хоть бы в торговом деле». «Не все же будут торговцами», — сказал Джон. «Кому-то надо охотиться». «Это верно», — согласился Гемауга. «Однако, думай, и охотнику понадобится грамота. Потом. А то, что вы не исполнили просьбу председателя совета Тегрен Кеу, на революционном языке называется саботаж. Говорят, за это расстреливают». Гамалга говорил совершенно спокойно.